Часть четвертая. Заключение. Глава одиннадцатая. Уход от тоннельного мышления. Пересмотр профессиональных и жизненных планов. Не прошло и двух часов с момента прибытия, как меня одолела меланхолия. Чтобы развеяться, я решил поработать. Оказалось, у меня полно родственников в аду, и, используя связи, я устроился ассистентом к демону, который вырывает людям зубы. Это была не совсем работа, скорее стажировка, но я очень старался. Сначала было интересно, но я задумался, а для того ли я оказался в аду, чтобы подавать демону щипцы? Джек Хэнди. Кем ты станешь, когда вырастешь? В детстве я терпеть не мог этот вопрос. Я боялся разговоров со взрослыми, потому что они всегда этим интересовались. Но что бы я ни говорил, ответом не нравился. Один раз я заявил, что хочу быть супергероем, и все смеялись. Потом я решил попасть в НБА. Но, несмотря на то, что часами бросал мяч в кольцо во дворе, 3 года подряд меня не отбирали в школьную команду. Я определенно метил слишком высоко. В старших классах я увлекся прыжками в воду и захотел стать тренером. На это взрослые зафыркали и сообщили, что теперь я до нельзя понизил планку. В первом семестре в колледже я собирался специализироваться в психологии, но и здесь ничего не добился, наоборот, передо мной закрылись некоторые двери. Меня не привлекала карьера ни психолога, недостаточно терпения, ни психиатра, слабый желудок для учебы в медицинской школе. Я страдал без цели и завидовал тем, у кого есть четкий план. Мой двоюродный брат Райан с детского сада точно знал, кем будет, когда вырастет – врачом. Это была не просто американская мечта, этого хотела вся семья. Прадедушка и прабабушка эмигрировали из России и едва сводили концы с концами. Бабушка была секретарем, а дедушка работал на фабрике, и чтобы прокормить 5 детей, подрабатывал развозом молока. Детям еще и 13 не исполнилось, когда они научились водить молочный грузовик и крутили руль до 4 утра. Никто из них не стал врачом, и обязанность называться доктором Грантом легла на наше поколение. Первые 7 внуков не пошли по медицинской стезе. Я был 8-м и работал в нескольких местах, чтобы платить за обучение в колледже и сохранить возможность выбора. Все очень гордились, когда я получил докторскую степень по психологии, но надеялись, что в семье все-таки появится настоящий врач. Будущее 9-го внука Райана, появившегося на свет на 4 года позже меня, было предопределено. Развитый не по годам и трудолюбивый, он как нельзя лучше подходил для этой профессии. Райан интересовался нейрохирургией. Он хотел помогать людям и был готов преодолеть любые трудности на своем пути. Выбирая колледж, он пришел ко мне посоветоваться. Когда мы обсуждали специализацию, он вдруг засомневался и спросил, не лучше ли ему изучать экономику. Такую черту психологи называют склонностью сразу говорить то, что пришло в голову. Да, действительно, есть такая исследовательская концепция. Ее назвали, соединив слова «ляпнуть» и «заигрывать». Обычно люди такого склада набирают высокие баллы по экстраверсии и импульсивности и низкие по застенчивости и невротизму. Райан мог заставить себя часами сидеть за учебниками, но после этого был как выжатый лимон. Его тянуло к более активной и социальной профессии, и он даже задумался, как совмещать изучение экономики с обучением на подготовительных курсах в медицинский колледж, но выбросил эту идею из головы после поступления. Надо держаться выбранного направления. Райан был лучшим на подготовительных курсах и во время учебы стал ассистентом кафедры. Однажды на консультации перед экзаменами он посмотрел, как нервничают студенты, и объявил, что не будет ничего рассказывать, пока все не встанут и не станцуют. Поступив в медицинскую школу Лиги Плюща, он предложил мне сделать совместную программу «Медицина плюс МБА». Он не утратил интерес к бизнесу, но у него не было на это времени. Надо держаться выбранного направления. В последний год обучения Райан, как и собирался, подал заявление в нейрохирургическую резидентуру. Чтобы копаться в чужих мозгах, нужно уметь сосредоточиться. Он сомневался, что подходит для этой работы и что кроме нее у него будет оставаться время хоть на что-то еще. И даже задумался, не лучше ли вместо этого основать медицинскую компанию, но его приняли в Йельский университет, и он пошел в резидентуру. Надо держаться выбранного направления. Через некоторое время сверхурочная работа и постоянное напряжение взяли вверх, и Райан выгорел. Он подумал, что если прямо сейчас умрет, то никто не расстроится, а может и вовсе не заметит. Пациенты умирают, старшие хирурги помыкают им, и конца этому не видно. Детская мечта Райана сбылась, надежды его бабушки и дедушки оправдались, но больше ни на что не хватало времени. Будучи совершенно измотанным, он задумался, не бросить ли ему все. Но решил, что сдаваться нельзя. Уже поздно что-то менять, поэтому Райан окончил 7-летнюю резидентуру, сдал документы для получения сведений о квалификации и получил отказ. Даты в резюме стояли справа, а не слева, как положено. Райан взбрыкнул и из принципа отказался переставлять их. Победив бюрократию, он поставил очередную галочку. Отработав год после резидентуры в отделении спинальной хирургии с минимальной инвазивностью. Сейчас Райан – нейрохирург в крупном медицинском центре. Ему за 30, но он еще не выплатил студенческие кредиты, хотя окончил медицинскую школу 10 лет назад. Ему нравится помогать людям и ухаживать за пациентами, но сверхурочные часы и бюрократия снижают его энтузиазм. Мне он говорил, что пошел бы по другому пути, будь у него возможность повернуть время вспять. Я часто думал, как убедить его пересмотреть выбранную профессию и ожидания от нее. Каждый представляет себе, кем хочет быть и как жить. Это касается не только профессии. С ранних лет мы начинаем думать о том, где будем жить, где учиться, с кем вступим в брак и сколько у нас будет детей. Эти образы могут вдохновлять на смелые цели и помогать идти к ним. Опасность таких планов заключается в том, что из-за них мы как будто заглядываем в трубу и кроме цели не видим других вариантов. Неизвестно, как со временем и обстоятельствами изменятся наши желания, но внутренний навигатор неуклонно ведет нас в уже ненужный пункт назначения. Преждевременная идентичность. Когда целиком посвящаешь себя воплощению мечты, но не все идет как задумано, почему-то не приходит в голову переосмыслить план. Вместо этого мы удваиваем усилия и вбухиваем еще больше ресурсов. Это называется наращиванием обязательств. Согласно исследованиям, предприниматели цепляются за убыточные стратегии, которые пора менять. Менеджеры и тренеры НБА инвестируют в новые контракты и дают больше игрового времени драфт-бастам, а политики продолжают отправлять солдат на войны, которые незачем было развязывать. Отчасти жаль средств, которых уже не вернуть, но главные причины скорее психологические, чем экономические. Наращивание обязательств происходит потому, что мы рациональные создания и всегда ищем оправдание сложившимся убеждениям, дабы потешить свое эго, защитить имидж и обосновать прошлые решения. Наращивание обязательств – основной фактор неудач, которых можно было избежать. По иронии, к нему приводит хваленая движущая сила успеха – упорство, то есть сочетание увлеченности и самоотдачи. Согласно исследованиям, тандем играет важную роль в достижении долгосрочных целей. Но с переосмыслением он редко совместим. Как показывают эксперименты, упорные люди чаще проигрывают все состояние в рулетку и держатся выбранного курса, несмотря на неудачи и невозможность успеха. Исследователи даже предполагали, что упорные альпинисты чаще гибнут, потому что идут на все, лишь бы покорить вершину. Героическую волю к победе от ослиного упрямства отделяет тонкая грань. Иногда стоит поскрипеть зубами от досады и пойти в другую сторону. Райан 16 лет наращивал обязательство учиться на врача. Не будь он таким упорным, уже давно передумал бы. Но он стал жертвой преждевременной идентичности, как называют это явление психологи, сделал выбор и заведомо отмел все возможные варианты. Преждевременная идентичность в выборе профессии закладывается в детстве вопросом, кем ты хочешь быть, когда вырастешь. Размышления на эту тему могут сформировать фиксированное, жесткое представление о себе и своем жизненном пути. По-моему, это самый бесполезный вопрос, который только взрослый может задать ребенку, пишет Мишель Обама. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Как будто вырасти — это конечная цель. Как будто кем ты становишься раз и навсегда. У меня еще одна претензия к этому вопросу. Из-за него дети считают работу главной в своей жизни. Единственным социально одобряемым ответом считается название профессии. Взрослые ожидают, что дети мечтают о великом, например, полететь в космос, стать героическим пожарным или знаменитым режиссером. Непонятно, что говорить, если от работы ждешь только стабильности и хочешь быть хорошим отцом или матерью, или просто достойным и интересным человеком. Я зарабатываю, изучая виды деятельности, и тем не менее против того, чтобы идентифицировать себя только с этим занятием. Не все дети метят высоко. Многие следуют по стопам родителей и не рассматривают альтернативы. Но бывает, что они, наоборот, мечтают о великих достижениях и долго держатся за свои воздушные замки. Почти у всех есть такие знакомые. Иногда не хватает способностей, чтобы профессионально заниматься тем, что нравится, или есть сомнения, что увлечения принесут достаточно денег на жизнь. «Можешь стать кем захочешь», — шутит комик Крис Рок. «Скажите детям правду. Можешь делать все, что у тебя хорошо получается, если найдешь такую работу». Даже реалистичные детские мечты могут обернуться кошмаром. Детям следует рассказывать о профессиях как о роде занятости, а не самоопределении. Когда работа — это то, что ты делаешь, а не то, кто ты есть, проще видеть альтернативы. В детстве многие проявляют интерес к науке, но после начальной школы теряют его и сомневаются в своих способностях. Согласно недавним исследованиям, энтузиазм можно поддержать, если преподносить науку немного в другом ключе. Ученики 2 и 3 классов демонстрировали большую тягу к знаниям, когда нужно было что-то делать, а не просто быть ученым. Просто стать ученым — это слишком абстрактно. Ученики 2 и 3 классов демонстрировали большую тягу к знаниям, когда нужно было что-то делать, а не просто быть ученым. Просто стать ученым — это слишком абстрактно. А вот ставить конкретные эксперименты могут все. Даже дошкольники проявляли больший интерес к тому, что надо делать, а не кем надо быть. Недавно за обедом наши дети решили по очереди рассказать, кем хотят стать. Я ответил, что не обязательно выбирать одну профессию. В среднем человек выполняет дюжину разных работ. Что не обязательно делать что-то одно, можно заниматься разными вещами. И они начали обсуждать, что им нравится. В список вошли дизайн наборов Лего, космические исследования, литературное творчество, архитектура, оформление интерьеров, преподавание физкультуры, фотография, тренировка футболистов и фитнес-блог на YouTube. Выбор профессии не должен быть похож на поиск родственной души. Возможно, идеальную для вас работу еще не придумали. Привычные сферы меняются, и новые виды деятельности появляются очень быстро. Еще совсем недавно не было Google, Uber и Instagram, и вы в будущем изменитесь, а вслед за вами и ваши интересы. Ревизия карьеры. Мы привязываемся к разным жизненным планам. Выбрав один, мы делаем его частью своей идентичности, и тогда наращивание обязательств трудно остановить. Из любви к чтению люди специализируются в английском языке, а потом выясняют, что не имеют склонности к писательству. Поступают в колледж во время пандемии, а потом понимают, что лучше было бы взять академический отпуск. Надо держаться выбранного направления. Разводятся из-за нежелания заводить детей, а через много лет осознают, что хотят быть родителями. Преждевременная идентичность тормозит развитие. В исследовании с участием музыкантов-любителей, выбравшие музыку делом своей жизни, в последующие 7 лет чаще игнорировали советы своих наставников. Они слушали только свое сердце. В каком-то смысле преждевременную идентичность можно назвать противоположностью кризиса идентичности. Вместо того, чтобы смириться с неопределенностью будущего рода занятий, мы принимаем компенсационные убеждения и полностью посвящаем себя выбранному пути. Я замечал, что самые уверенные в своем будущем 20-летние студенты к 30 годам сожалеют о большем. Они недостаточно времени уделяли переосмыслению. Есть данные, что выпускники университетов Англии и Уэльса чаще меняют профессию, чем те, кто учился в Шотландии. Дело не в культуре, а во времени. В Англии и Уэльсе специализацию выбирают в старших классах, и у студентов меньше возможностей пересмотреть решение во время обучения в колледже. В Шотландии выбор специализации происходит не раньше третьего курса, и у студентов достаточно времени переосмыслить планы и развить новые интересы. Они чаще выбирают предметы, которые не изучали в школе, и их выбор оказывается точнее. Иногда проблема в том, что они рассуждают как политики и слишком стараются получить одобрение родителей и ровесников. Ослепленные статусом, они не замечают одного. Какими бы впечатляющими ни были достижения, выбор неверен, если их самих он не радует. В других случаях они, как проповедники, видят в работе свой священный долг, а иногда выбирают профессию как прокуроры, изобличают окружающих в том, что те продали душу капитализму и занимаются общественной работой в надежде спасти мир. К сожалению, они недостаточно знают о выбранной деятельности и о своем еще не окончательно развившемся «я», чтобы взять на себя обязательства на всю оставшуюся жизнь. Люди попадают в ловушку цикла самонадеянности, гордятся профессиональной идентичностью и окружают себя теми, кто поддерживает их убеждения. Осознав неправильность выбора, они считают, что уже слишком поздно что-то менять. Слишком много вложено, чтобы все бросить. Жаль зарплату, статус, навыки и потраченное время. Кстати, я думаю, что лучше потерять 2 прошедших года, чем следующие 20 лет. По сути, преждевременная идентичность, как пластырь, залепляет кризис истинной идентичности, но не исцеляет. Я советую студентам наряду с профилактическим осмотром терапевта и стоматолога проводить ревизию карьеры. Можно поставить в календаре напоминание 2 раза в год задавать себе ключевые вопросы. Когда у вас появилось нынешнее увлечение и что с тех пор изменилось? Если вы достигли плато в профессии или на рабочем месте, не пора ли сменить направление? Такие вопросы активируют циклы переосмысления. Студенты скромнее оценивают свои способности предсказывать будущее, сомневаются в планах и сохраняют любознательность для поиска новых возможностей или возвращения к старым. Моя студентка Мариса Шендл получила желанное место в престижной консалтинговой компании и стремилась к продвижению по карьерной лестнице. Ее периодически повышали, но она работала чуть ли не сутками. Она не терпела, сжав зубы, а размышляла. Раз в полгода они с мужем обсуждали работу и не только деятельность компании, но и свои перспективы роста в них. Заняв пост ассоциированного партнера задолго до обещанного срока, Мариса поняла, что достигла плато не только в работе, но и в жизни, и решила получить докторскую степень по управлению. Изначально я рекомендовал студентам проводить ревизию карьеры для предотвращения туннельного восприятия, но потом понял, что она полезна тем, кто находится на противоположном конце спектра переосмысления, склонным слишком много думать. Когда таким людям не нравится их работа, они меньше заняты мыслями о том, чтобы уволиться, откладывая их на период ревизии, о которой 2 раза в год напоминает календарь. Бросить работу проще, чем выбрать новый профессиональный путь. Для этого этапа у меня есть любимая схема от профессора менеджмента Эрминии Ибарре. Она считает, что при выборе карьеры и смене жизненных ориентиров важно мыслить как ученые. Для начала примерьте на себя будущее «я». Подумайте, кем вы восхищаетесь в своей и других сферах и понаблюдайте, чем они занимаются на работе день за днем. Далее сформулируйте гипотезу о том, как это сочетается с вашими интересами, навыками и ценностями. Третий этап – экспериментальная проверка разных идентичностей. Информационное собеседование, непосредственное наблюдение за работой специалистов и пробные проекты, чтобы примерить работу на себя. Цель не в подтверждении выбранного плана, а в расширении репертуара самореализации ради сохранения способности к переосмыслению. Перетряхивать можно планы не только в карьере, но и в любых сферах жизни. Несколько лет назад мне позвонил бывший студент и попросил совета по поводу отношений. Оговорюсь, что я не из таких психологов. Он встречался с женщиной уже 1,5 года, и это было лучшее, что случалось с ним в жизни, но он все еще сомневался, подходят ли они друг другу. Он мечтал о жене, увлеченной карьерой или общественным движением, а его подруга, казалось, относится к жизни более спокойно и расслабленно. Это был идеальный момент для ревизии. Я спросил, сколько ему было лет, когда у него сформировался образ идеальной супруги, и как он сам изменился с тех пор. Оказалось, что он лелеет свою мечту с подросткового возраста. В ходе нашего разговора он начал понимать, что раз они с подругой счастливы вместе, возможно, амбиции и увлеченность для него не так важны, как раньше. Он пришел к выводу, что в том возрасте его мотивировали женщины, стремящиеся добиться успеха, потому что он сам хотел таким быть. 2,5 года спустя он рассказал мне, как у него дела. От сложившегося образа жены он отказался. Я решил честно сказать ей, что она отличается от женщины, о которой я всегда грезил. Невероятно, но она ответила мне то же самое. Она думала, что ей нужен более творческий и компанейский мужчина. Мы решили посмотреть, что будет дальше. Я страшно рад, что перестал думать о шаблоне и принял ее как есть. Перед пандемией он сделал ей предложение, и сейчас они обручены. Чтобы отношения складывались гармонично, необходимо регулярное переосмысление. Иногда достаточно слегка изменить привычки, чтобы проявить заботу. Научиться не опаздывать, выбросить старые футболки или не храпеть, повернувшись на другой бок. Порой требуется пойти на более серьезные уступки, переехать в другую страну или сменить работу. Мой студент переосмыслил образ будущей жены, помня, что подруга тоже может измениться. В итоге она нашла новую работу, окунулась в нее с головой, да еще и борется с неравенством в образовании. Готовность пересмотреть сложившиеся представления о партнере дает отношениям свободу развиваться. Помимо ревизии отношений с близкими, родителями и наставниками, 1-2 раза в год стоит проверять, как изменились наши интересы. Перебирая прошлые представления о жизни, можно обнаружить, что они уже не согласуются с будущим, и пора пересматривать планы. Это путь к счастью, только не следует на нем слишком зацикливаться. Как не спугнуть счастье в погоне за ним? В планировании жизни мало что важнее счастья. В королевстве Бутан есть индекс волового национального счастья. США счастью придают такое высокое значение, что внесли право на него в Декларацию независимости. Однако бездумная погоня за счастьем приносит одни проблемы. Психологи утверждают, что чем важнее для человека счастье, тем меньше он доволен жизнью. Это касается в равной степени тех, кто сознательно стремится к счастью, и тех, кого в рамках исследования попросили подумать о его значении. Есть даже данные, что преувеличение роли счастья в жизни – прямой путь к депрессии. Почему? Вероятно, в поисках счастья мы постоянно оцениваем жизнь и не успеваем ей наслаждаться. Вместо того, чтобы наслаждаться моментами радости, мы вязнем в размышлениях, почему их так мало. Еще одна причина может быть в том, что за счастье мы принимаем пиковые переживания, тогда как значение имеет не интенсивность, а частота положительных эмоций. Третья причина – превознесение счастья над смыслом. Согласно данным, осмысленный труд делает людей счастливее, и они реже увольняются, чем те, кто ждет одной только радости. Удовольствия приходят и уходят, а смысл остается. Есть и четвертое объяснение. Оно касается западного восприятия счастья как индивидуального переживания. Это приводит к чувству одиночества. В восточных культурах, которым свойственна большая сплоченность, все наоборот. Стремление к счастью приносит благополучие, потому что социальные отношения стоят выше независимости. Этой осенью ко мне за советом обратилась одна студентка. Выбирая Уортон, она ориентировалась на престижность университета, а не на то, насколько он ей подходит. Ей хотелось бы учиться в более беззаботной культуре с атмосферой всеобщего единения. Осознав, чего ей не хватает, она задумалась о переводе в другое учебное заведение. Несколько недель спустя она рассказала, что заставило ее пересмотреть свой план. Это была не моя лекция о счастье, не анкета о ценностях и не упражнение по принятию решений, а комедийная сценка из «Saturday Night Live». В ней Адам Сэндлер изображал туристического гида в рекламном ролике туров в Италию. Он говорил, что клиенты часто оставляют плохие отзывы, поэтому он хочет напомнить, чего им следует и не следует ждать от агентства. «Мы можем многое сделать для вас. Поможем развеяться, покажем разные породы белок, но не решим ваши проблемы, такие как манеры поведения в общественном месте. Мы организуем для вас поход, но не заставим вас полюбить походы. Помните, в отпуск вы берете с собой себя. Если вам грустно и вы решили поехать в Италию, то, выйдя из самолета, вы продолжите грустить просто уже в другом месте. Погоню за счастьем мы порой начинаем со смены декораций. Кажется, что в теплой стране и в дружелюбном общежитии начнется новая жизнь, но на самом деле облегчение временное и вскоре пройдет. В серии исследований у студентов после улучшения условий проживания и расписания уровень счастья быстро возвращался к исходной отметке. Как писал Эрнест Хемингуэй, от себя не убежишь, перемещаясь с места на место. В то же время после вступления в новый клуб, изменения привычек, связанных с учебой и начала нового проекта, студенты дольше оставались счастливыми. Счастье больше зависит от деятельности, чем от местонахождения. Действия, а не окружение, дарят нам смысл и чувство причастности. Моя студентка решила не переводиться, а вместо этого переосмыслить свой досуг. Изменить культуру организации ей было не под силу, но она могла создать свою субкультуру. Она начала посещать еженедельные студенческие встречи и общаться с теми, кто разделяет ее интересы и ценности. Несколько месяцев спустя у нее появились близкие друзья, и она очень радовалась, что осталась. Этим дело не кончилось. Девушка решила сама проводить встречи для всех, кто чувствует себя не в своей тарелке. Вместо того, чтобы искать нового общения в другом месте, они организовали свой дружеский круг. И на первом месте у них стояло не счастье, а желание помочь и найти близких по духу людей. И на первом месте у них стояло не счастье, а желание помочь найти близких по духу людей. Жизнь, свобода и поиски смысла. Поясню, что не призываю оставаться на работе, в отношениях или в месте, где вы несчастны, если у вас есть выбор. Тем не менее, когда дело касается карьеры, лучше гнаться не за счастьем, а за возможностью узнать что-то новое и внести личный вклад. Психологи обнаружили, что увлечения, как правило, развиваются, а не возникают из ниоткуда. Одно исследование показало, чем больше усилий предприниматели вкладывали в стартапы, тем активнее с каждой неделей рос их энтузиазм. Увлеченность появлялась размахом и мастерством. Навыки и старания не всегда следуют за интересом, бывает и наоборот. Вкладываясь в обучение и решение проблем, мы развиваем в себе увлеченность и нарабатываем умения, необходимые, чтобы выполнять работу и жить той жизнью, которую сами выберем. С возрастом людей все больше интересует смысл, и чаще всего его видят в том, чтобы приносить пользу. Мой любимый вопрос для проверки значимости работы: если завтра ее никто не будет делать, насколько пострадает человечество? Этот вопрос, как правило, назревает к среднему возрасту. Примерно в это время начинает казаться, что нам есть чем поделиться в жизни и в работе, и мало что терять. И отсюда иногда вырастает тяга передавать знания и умения следующему поколению. Развитие самооценки в карьере у моих студентов происходит примерно одинаково. Фаза 1. Я – пустое место. Фаза 2. Я имею значение. Фаза 3. Я хочу заниматься чем-нибудь значимым. По моим наблюдениям, чем быстрее наступает третья фаза, тем больше человек успевает сделать и тем счастливее себя ощущает. Это натолкнуло меня на мысль, что счастье в меньшей степени цель, а в большей побочный продукт мастерства и смысла. Как писал философ Джон Стюарт Милл, Только те счастливы, кого интересует что-нибудь помимо собственного счастья. Нести радость другим, улучшить жизнь людей, даже творить, но не как средство, а как цель. Счастье приходит на пути к чему-то другому. Карьера, отношения и общество, открытые системы, как их называют ученые, они постоянно меняются, потому что не отгорожены от окружающей их среды. Мы знаем, что открытыми системами управляют по меньшей мере два принципа. К одному исходу всегда есть несколько путей. Эквифинальность и из одной точки лежат пути к разным исходам – мультифинальность. Не стоит привязываться к выбранному пути и даже к определенному месту назначения. Не существует единого определения успеха, и к нему ведет множество дорог. Мой двоюродный брат Райан в конце концов пересмотрел свой выбор профессии. На 5-м году резидентуры в нейрохирургии он устроил ревизию карьеры на свой манер и решил удовлетворить предпринимательский зуд. Он основал быстро растущий венчурный стартап Nomad Health, площадку, где врачебный персонал и медицинские учреждения могут найти друг друга. Кроме того, он консультировал создателей медицинских приложений, подавал заявления на получение патентов на медицинские приборы, а сейчас работает с несколькими стартапами, связанными со здравоохранением. Оглядываясь назад, он все еще сожалеет, что так рано выбрал профессию нейрохирурга и нарастил ожидания. Лучшее, что мы можем сделать на работе и в жизни, на год-два вперед планировать, чему мы хотели бы научиться и какой вклад сделать, и оставаться открытыми новым возможностям. Перефразируя Эдгара Доктороу, планировать жизнь все равно, что рулить ночью в тумане. Видимость только в пределах света фар, но так можно доехать до нужного места. Не обязательно менять весь путь. Достаточно пересмотреть некоторые планы. Одни полностью удовлетворены сферой деятельности, но недовольны своей текущей ролью. Другие слишком осторожны и не решатся далеко переезжать ради работы или брака. А многие и вовсе обделены роскошью выбирать, если финансово зависят от зарплаты или эмоционально привязаны к большой семье. Диапазон доступных им вариантов гораздо уже. Независимо от того, есть ли у вас желание и возможность радикально менять свою жизнь, вы всегда можете внести в нее дополнительный смысл небольшими корректировками. Мои коллеги Эмми Вжесневски и Джейн Даттон обнаружили, что люди во всех сферах способны адаптировать должностные обязанности под себя. Они переосмысливают свои роли с помощью инструмента под названием «созидание работы» и меняют повседневные действия в соответствии со своими ценностями, интересами и навыками. Помимо прочих мест, Эми и Джейн изучали созидание работы в системе медицинского обслуживания Мичиганского университета. Стоит зайти на определенный этаж больницы, и уже скоро услышишь, как онкологические пациенты с благодарностью отзываются о Кэндис Уокер. Она заботится не только об их хрупком иммунитете, но и о психологическом состоянии. Она назвала центр химиотерапии «Домом надежды». Пока пациенты были на процедурах, Кэндис утешала их близких и угощала их бейглами и кофе. Она смешила больных, рассказывая, как кошки воруют у нее молоко, или показывая, что с утра случайно надела разные носки, один синий, другой коричневый. Однажды Кэндис увидела женщину, скорчившуюся от боли на полу лифта, и пока растерянные медсестры стояли рядом, быстро сориентировалась, усадила ее в каталку и отвезла в отделение неотложной помощи. Женщина называла Кэндис «моя спасительница». Кэндис Уокер была не врачом, не медсестрой и даже не соцработником, а завхозом. В ее обязанности входило поддерживать чистоту в онкологическом центре. Кэндис и ее коллег наняли для уборки, но многие из них переосмыслили свою деятельность. Одна женщина в отделении долгосрочной интенсивной терапии периодически меняла местами картины на стенах в надежде, что смена обстановки стимулирует пациентов, лежащих в коме. Когда ее спросили об этом, она ответила: «Нет, в мои обязанности это не входит, я просто подумала, что так будет лучше». Наши идентичности — открытые системы, как и наши жизни. Мы не обязаны держаться за старые представления о том, куда идти и что делать. Простейший способ переосмыслить свою жизнь — начать задумываться о том, что мы делаем каждый день. Со скромностью пересматривайте прошлые обязательства, сомневайтесь в текущих решениях и любознательно смотрите в будущее. Совершенные по пути открытия освободят от оков рутины и устаревшего «я». Переосмысление помогает не только пополнять знания и обновлять мнение, но и жить более полной жизнью.